Кофе без сахара и сливок с творогом без сметаны и варенья невкусно. Невкусно до такой степени, что эту массу можно глотать только не жуя, пока рецепторы на языке не распознали, что то, что ты кладешь в рот, не пища, а жалкое ее подобие. Но Вячеслав уже привык. Год на голодной диете отразился и на жизни. Она тоже стала пустой. Желудок не страдал без еды, а душа Славы Тимурова не мучилась без людей. Все вокруг казалось сжатым пространством, в котором мелькали серые тени тех, кто каждый день здоровался с ним, консьержа на первом этаже дома, коллег на работе, шефа, продавщиц магазина, куда он заходил вечером за коньяком. Диета диетой, а коньяк с лимоном по расписанию. Тоже горько, но минута счастья наступала, когда терпкое тепло разливалось по сосудам необъятного тела, которое не хотело худеть. Слава испытал на себе голодание, таблетки, тренажеры, гормоны, но организм отторгал все, чем он пытался привести его в порядок. В свои 35 Тимуров весил 150 килограммов, и это не было пределом. Медленно, но верно, вес продолжал расти. Сейчас, сидя перед телевизором в своей квартире на 20 этаже элитного дома, Слава вкушал завтрак. Матерился и едва ли не рыдал глубоко в душе, потому что ненавидел кофе без сахара и сливок, особенно с обезжиренным творогом. В 6 утра по всем каналам шло одно и то же. Рекламные ролики, знаменитые на весь мир, корпорации здоровья. С экрана прекрасная стройная девушка рассказывала. 10 лет назад, в период глобальных экологических, политических и экономических кризисов, корпорация встала на стражу мирового здоровья. Мы оздоравливаем государства и нации. Кадры ролика впечатляли. Сначала хроника арабо-европейской войны, охватившей 2 континента и десятки стран от Египта до Дании, затем голода, окончательно уничтожившего Европу. Матери с детьми на руках, стоящие вдоль дороги, где проезжали гуманитарные конвои. Впалые щеки и серые лица не пугали Славу. Не пугали даже костлявые руки, протянутые к проезжающим мимо машинам, и слова, которые можно было легко прочесть по иссохшим губам. «Помогите нам!» И, наконец, первые транспаранты корпорации «Здоровье» на руинах городов. Тогда они были везде, на всех языках, и там было сказано: «Мы позаботимся о вас». Данное людям обещание корпорация выполнила с блеском. Начав с организации пунктов питания и оказания медицинской помощи в разоренных районах, она продолжила созданием территорий безопасности и открытием центров социализации пострадавшего населения. Тогда, 10 лет назад, ее успешная деятельность казалась фантастикой. Европейский мир, стоявший на грани полного коллапса, начал стабилизироваться. Корпорация направляла свои миссии в горячие точки, в самый ад, туда, где боевики резали головы не мусульманам, складывая их горой прямо на въезде в город. Но после прибытия миссии, буквально через месяц, тревожные новости переставали приходить. Территории безопасности и центры социализации заполнялись людьми, правительственные войска и полиция входили в занятые боевиками населенные пункты. После окончания военных действий корпорация продолжила выполнять свою работу. Занялась созданием оздоровительных парков, где велись исследования новейших методов лечения и разработка медицинской техники, и, оправдывая свое название, приступила к лечению людей. Для многих это было бесплатно. Ушли в прошлые сборы денег по национальному телевидению на болеющих детей. Центры корпорации отслеживали появление больных. Едва семья ставила ребенка на учет, как буквально через неделю ближайший к ним центр приглашал их на бесплатную операцию. Сейчас корпорация присутствовала везде. Ее представители сидели в международных организациях. Филиалы были открыты по всему миру, и по уже сложившейся практике в любой неожиданно возгорающейся боевыми действиями точке организовывалась ее миссия. И это стало вариантом решения вопроса, потому что, как правило, по прошествии пары месяцев конфликт заканчивался, и регион стабилизировался. В последнюю неделю Слава слышал в новостях об обострении отношений между африканскими Руандой и Бурунди и одновременные вспышки мутировавшего в окончательно адовую заразу вируса Эболы в обеих странах. Но корпорация здоровья уже объявила о начале своей работы в зоне конфликта, так что смело можно было ожидать, что скоро все успокоится. На экране телевизора, на фоне прекрасных пейзажей оздоровительных парков, стройная девушка уверенным дикторским тоном говорила: «Мы заботимся о каждом человеке на нашей планете. Чтобы вас не волновало, вы всегда можете обратиться в филиал корпорации по вашему месту жительства. Наши специалисты придут к вам на помощь». «Ну, придите», — согласился Тимуров. «Что ж я вам, зря заявку оставил?» Он заставил себя проглотить еще ложку творога, взглянул на часы. 6:15. Он в отпуске. Почему же тогда сидит с творогом на диване в 6:15 утра? Потому что никуда не поехал отдыхать. Потому что не может больше выносить никого из тех, кто звал его на море. Потому что на улице мрачно и небо серое уже вторую неделю. И от этого он ненавидит все еще больше. И свое отражение в стекле панорамных окон тоже. Потому что там, на диване, чья-то жирная туша с брюхом, лежащим на коленях, жрет творог. Слава поставил пустую тарелку на стол, взглянул в окно. Высотные здания подпирали провисающую ткань облаков, но дождя не было. Звонок телефона заставил от неожиданности вздрогнуть. Тимуров поднял сотовый к носу, секунду глядел на дисплей. Логотип корпорации «Здоровье» сверкал на весь экран. «Да», — ответил Слава. Равнодушный девичий голос немедленно произнес: «Вячеслав Андреевич, здравствуйте. Извините, что так рано. Ваша заявка в группу худеющих рассмотрена, но руководитель нашего филиала хочет пообщаться с вами лично. Сегодня сможете подъехать к нам?» «А, конечно, во сколько?» «Давайте к 10, ждем вас». И связь отключилась. «Это интересно, зачем?» — произнес Тимуров. «Надо бы девушку об этом спросить, но со скоростью ее работы он все равно не успел бы. Ей обзванивать еще пару тысяч человек, так что на каждого по 10 секунд, не больше». «А черт, надо встать!» — вздохнул Слава. «Надо встать, донести себя до душа, натянуть одежду, обуться, а для этого наклониться. Это не самая страшная жуть. Впихнуть себя в такси — вот где шоу». Тимуров вызвал машину часа за полтора до назначенного времени. Решил поехать пораньше. Спустился на лифте в холл, дежурно поздоровался с консьержем и вышел на улицу. Белая «Лада» ожидала пассажира. Водитель оглядел кряхтящего жирного парня, влезающего всеми конечностями на заднее сиденье авто, усмехнулся, но ничего не сказал. Все-таки ожирение — это болезнь. Грешно смеяться над больными людьми. К половине десятого Слава добрался до офиса корпорации. Это было великолепное десятиэтажное здание с внутренним двором, садом и фонтанами, скоростными лифтами, собственной вертолетной площадкой. Небольшой кусочек рая в центре города. Приветливые и, конечно же, прекрасные девушки на ресепшене, услышав имя и фамилию клиента, Вячеслав Тимуров, очаровательно улыбнулись, немедленно связались с приемной директора и радостно сообщили посетителю, что его могут принять прямо сейчас. Ребята из охраны в холле проводили Вячеслава к лифту. «Вас встретят на 9-м этаже», — сказал один, нажимая сенсорную кнопку на ручном компьютере, закрепленном на ладони. Двери лифта закрылись, и Слава заметил, что кнопок в нем нет. Лифты здания управлялись охраной лично. Мера безопасности в некоторой степени показалась излишней. Это же офис гражданской корпорации, а не военный объект. Створки открылись в просторной приемной руководителя филиала. Подсветка теплого золотого оттенка, направленная на стены из стекла, удивительно добавляла уюта. Приятная девушка за столом поднялась и направилась навстречу посетителю. «Добро пожаловать в корпорацию здоровья», — сладко произнесла она. «Пойдемте, Павел Александрович ждет вас». Павел Александрович оказался стройным мужчиной приятной наружности, лет 40 на вид. Когда Слава вошел, директор филиала крупнейшей в мире организации поднялся из-за своего солидного стола и подошел поздороваться. Никакого задирания носа в потолок, ни одного седого волоса в густых коричневых волосах, ни одной глубокой морщины на моложавом лице. Тимуров невольно вспомнил о своей, порядком побелевшей сразу после 30 голове. Думал, на его светло-русой шевелюре видно не будет. Ошибался. «Вячеслав, рад вас видеть», — произнес Павел Александрович так, будто это было правдой. Слава даже в некоторой степени поверил в умение директора филиала наводить мосты. «Меня зовут Павел», — добавил тот. «Александрович только для сотрудников. Присаживайтесь». Обычно на этом месте Тимуров отказывался, так как чаще всего в офисах стояли кресла с подлокотниками, и он в них не влезал. Но сейчас кресло напротив стола директора оказалось больше стандартного раза в полтора, так что Слава с облегчением вздохнул и сел. «Вы, наверное, думаете, зачем я вас пригласил?» — начал Павел, заняв свое место. За его спиной сквозь стеклянную стену город заволакивало туманом. Погода совсем испортилась. Казалось, на улице сейчас не 20 градусов мокрого тепла, а холодная осенняя стынь. «Да, признаться, немного удивлен», — ответил Слава. «Это обычная практика», — широко улыбнулся Павел. «Я стараюсь побеседовать со всеми нашими клиентами. Не всегда успеваю, конечно, но по особо важным проектам не пропускаю встречи». «А у нас особо важный проект?» — удивился Слава. «Группа оздоровления жердяев?» «Ну, зачем вы так?» — покачал головой директор. «Ожирение — серьезная болезнь. Сокращает срок жизни, и, что самое печальное, ее качество. Вы вот сейчас порадовались простому большому креслу». Тимуров вздрогнул. Это было проницательно со стороны Павла. «Поверьте, я полжизни занимаюсь людьми с ограниченными возможностями», — продолжал тот. «И я говорю сейчас не об инвалидах, а о таких людях, как вы, Слава. Можно мне вас так называть? Испытывать ограничения каждый день в простых вещах не менее страшно. Голодать, когда вокруг изобилие. Не водить машину, потому что не помещаешься на сиденье и руль натирает мозоль. Не заниматься спортом». Слава раскрыл было рот, но сказать ему было нечего. «Я уже не говорю о психологических проблемах», — продолжал Павел. «Давно ли вы общались с людьми? Не по работе, просто по-дружески». «Да я... мне некогда в основном», — растерялся Слава. «А при чем здесь?» «Ответьте», — настоял директор. «Давно», — кивнул Тимуров. «Вот чтобы просто посидеть вместе, отдохнуть, давно. Но это не связано с состоянием организма». «А с чем бы вы это связали?» — живо поинтересовался Павел. «Ваше нежелание общаться с людьми?» Слава усмехнулся, но ответил уже так, как посчитал нужным. «Это не имеет отношения к моей заявке». Несмотря на то, что Павел удивительным образом располагал к себе и будил чувство безоговорочного доверия, Слава быстро подавил в себе эти позывы. Раскрывать душу людям он умел, но вычищать ее от плевков заколебался основательно. Так что с незнакомым человеком это по меньшей мере безответственно по отношению к самому себе. И что замечательно, Павел это понял. «Извините», — искренне произнес он, — «но я обязан уточнить такие моменты, потому что в группе помимо вас будет еще 9 человек. Всего 10 больших мальчиков», — директор усмехнулся. «Мы подобрали группу по единым требованиям, чтобы избежать психологического дискомфорта. Все участники почти одного возраста, от 33 до 37, почти одного веса. Все белые воротнички из одного социального класса. Все служили в армии. Так что общие темы для разговоров точно найдете. Вы согласны на общение в такой компании? Проблем не будет?» «Павел, я юрист со стажем», — твердо ответил Слава. «Проблем с общением у меня не будет». «Замечательно», — отреагировал директор. «Если что-то случится с вами, кто будет вас искать?» «Что?» Тимуров действительно удивленно хлопнул ресницами от заданного вопроса. «Я имею в виду, кто ваше доверенное лицо?» — засмеялся Павел. «Зачем?» «Это касается вашего согласия на тяжелые физические нагрузки», — объяснил директор. «Медицинская помощь оказывается нашими специалистами на месте, но на тот случай, если вам станет плохо, и мы доставим вас в специализированное медицинское учреждение, мы должны знать, с кем связаться». «А...» — Слава немного оробел. «Медицинское специализированное учреждение — это больница», но в трех словах это название прозвучало зловеще. Однако улыбка Павла осталась искренней и непринужденной. «По опыту знаю, что такие слова оказывают на клиентов устрашающее действие», — произнес директор. «Но вы зря волнуетесь. Я всего лишь хочу сказать, что предстоящий вам курс лечения весьма специфичен. Современная новая методика пока еще не до конца отработана. Но как вы и хотели, да?» Тимуров вспомнил этот пункт в анкете. «Согласны ли вы на применение нетрадиционных, инновационных методов лечения?» Он ответил «Да». «Согласны ли вы, чтобы при лечении к вам применяли непротестированные инновационные препараты и процедуры? Несмотря на то, что Слава боялся уколов, а вместе с ними капельниц, катетеров и любых средств введения лекарств как огня, он ответил «Да». Черт. Только сейчас он подумал о том, что вопросы анкеты были странными, это по меньшей мере. Но когда он заполнял ее, ему было все равно. Милая девушка, представитель корпорации здоровья, обошла все столы офиса, раздав анкеты, и, не стесняясь, заглянула в кабинет заместителя директора по юридическим вопросам, положила бумажку с вопросами ему на стол. А он едва заметил и девушку, и бумажку. Тогда было много работы, третья ночь без сна. Из-за звонка лучшего друга, мать его, и по совместительству коллеги из Доминиканской Республики. «Слав, я ведь в антимонопольный комитет не отдал отчет. Да, забыл. Тут чемоданы, жена на нервах. Что нам будет за это?» Это спросил старший юрист. Тимуров подумал лишь об одном, прежде чем просто положить трубку. Как он это допустил? Как посадил друга, и не только его, себе на шею? Как позволил стольким людям пинать себя до кровавых гематом? Штрафа 6 нулями удалось избежать ценой титанических усилий, низких поклонов большому начальству почти головой об пол, хотя тот, кто реально должен был биться об этот пол, отдыхал в режиме «все включено». Анкета корпорации здоровья оказалась на столе, когда Слава думал об этом. Так что чисто автоматически, увидев разлинованную бумажку, он взял ручку и начал заполнять строки, как любой другой формуляр. Тогда вопросы не казались странными. Тогда он... Тимуров неожиданно вспомнил, что он написал в конце своей рукой еще один вопрос. Просто так, от плохого настроения и разочарования в людях, он написал «Согласны ли вы на случайную смерть во время лечения?» и ответил на него «Да». Слава сглотнул неприятный комок. Вот уж не поэтому ли с ним беседует руководитель филиала, чтобы убедиться в адекватности клиента, который заявил о желании скончаться в группе худеющих. В подтверждение его мыслей Павел произнес. «Подумали о вашем вопросе? Мы всем отделом смеялись». «Нет, этот человек удивительно умел читать людей. Невероятные способности». Тимуров улыбнулся. Получилось само собой, ведь Павел, кажется, не осудил его. «Честно признаюсь, ваша анкета мне понравилась», — серьезно произнес директор. «Вы действительно хотите умереть?» Слава вздрогнул. «Нет». «Нет?» — Павел задал этот вопрос как будто с удивлением. «Будто нет — это неправда. На самом деле клиент хочет своей смерти во время лечения, и это нормально». Реакция директора задержала ответ Славы на пару секунд. Дождь все-таки начался. Одинокие капли превратились в ручьи, стекающие с обратной стороны стекла. Там сейчас, наверное, гремел гром и шумела вода, падающая из темного неба. Но здесь, в кабинете, оставалась идеально приятная тишина. И Павел ждал ответа на свой вопрос. «Нет», — повторил Тимуров. Он, конечно же, совладал с собой, как всегда, как умел это делать. И, наконец, ответил. «Это плохая шутка. Был плохой день, так что я подумал, это меня развлечет». Даже не обманул. Не хотел он смерти. И не дождется никто, чтобы захотел. Просто жизнь неожиданно зашла в тупик, и он не знал, куда ему двигаться. Он всегда шел вперед семимильными шагами. После армии сразу в институт. Выбрал по уму, не по сердцу. Пошел туда, где можно добиться хороших денег и высокого положения. Окончил институт с красным дипломом, начал работать, будучи еще на третьем курсе. Брал все дела, никому никогда не отказывал. Мог ни спать, ни есть, работать на износ. По карьерной лестнице взлетел. Напористый, безотказный молодой сотрудник привлек внимание сразу. Уже в 30 стал замом директора по юридическим вопросам в крупной компании. Личную жизнь оставил на потом, когда заработает достаточно денег, когда купит квартиру в элитном доме, все когда-то потом. Но после 30 лет работа на износ дала о себе знать. Славу понесло в безразмерную категорию. То ли случился сбой гормонов, то ли психики, то ли всего вместе. После армии весил 80 килограммов, и вот 150. Даже просто дышать было тяжело. Ну а люди... Тимуров никого ни в чем не винил. Он сам посадил всех себе на плечи, потому что мог вывозить такую нагрузку. Мог делать то, о чем многие боялись даже подумать. Но вот силы закончились, а груз остался. И его буквально придавило. Все вокруг вдруг стали раздражающим фактором, который он едва мог выносить. Никто не виноват, но Слава чувствовал себя бесполезным, ноющим жирным подобием человека, которым когда-то был. И да, ему иногда хотелось выйти в окно своего шикарного кабинета на 15-м этаже. Но сейчас Тимуров небрежно развел руками. Сделал жест, который должен был убедить директора филиала корпорации в несерьезности его отношения к глупому вопросу, случайно написанному в анкете. Павел смотрел на него все так же внимательно, с улыбкой, но очень внимательно. «Хорошо», — кивнул он наконец. «Что ж, тогда все. Я вас увидел, понял, что все у нас получится. Ваше участие одобрено лично мной. Думаю, можно приступить». «Когда вы готовы отправиться на наш объект?» «Ваш объект — это...» «О, это наша гордость!» По лицу директора было заметно, что он действительно в восторге от того, о чем говорит. «Наш новый оздоровительный комплекс на берегу Черного моря. Прекрасные условия для похудения, замечательный персонал. Вылет группы больших людей сегодня в 3 часа дня. Наш вертолет, немного терпения, и вы в раю». «Сегодня?» Слава растерянно потянул. «А давайте сегодня», — весело заметил Павел. «Вам с собой ничего брать не надо. Все будет на месте. Одежда, обувь, постель, гигиенические принадлежности, включая зубную щетку». «Ну, возьмите паспорт, а санаторно-курортную карту я перешлю отсюда». «Так я оплатить?» «Ваша группа, так сказать, тестовый прогон, так что для вас все бесплатно». «Оба трансфера туда и обратно, лечение, питание». Тимуров еще молчал. «Нет, это же здорово. Действительно, а чего ждать? Он же мечтал свалить из этой жизни хоть куда-нибудь. Так почему же сейчас сомневается?» «Я, кажется, согласен», — произнес он. «Значит, только паспорт». «Да, езжайте домой, за вами придет наша машина». «Даже так? Мы заботимся о наших клиентах». Лучезарность улыбки Павла освещала собой помещение. Кажется, даже от стекла отражалась. «Все, Слава, я рассчитываю на вас. Не передумайте. Вы нужны мне в этой группе». Он закончил на этой ноте, и Тимуров вышел из кабинета уже в полной уверенности, что едет. Дома он собрал в барсетку паспорт, деньги, телефон, таблетки от давления. Все-таки вытащил из шкафа спортивную сумку и набросал туда летних вещей. Пару шорт, майки, носки. Мало ли. Сверху положил дезодорант, помня, как сильно потеет. Через пару часов зазвонил внутренний телефон. Консьерж сказал, что приехала машина, и водитель спрашивает Вячеслава Андреевича. Выйдя на улицу, Слава увидел Форд с задней сдвигающейся дверцей. Королевская машина для необъятной 5-й точки. Кресло единственного пассажира в салоне было полноценным диваном и даже размещалось с небольшим разворотом к выходу для удобства при посадке. Молодой парень, одетый в строгий костюм, протянул руку за сумкой. «Вячеслав, давайте багаж». Он уложил сумку, подождал, пока пассажир загрузится в машину. На сей раз для этого потребовалось меньше времени. Втиснуть огромное тело в довольно просторный салон «Форда» было не настолько сложно, как в салон «Лады». Водитель закрыл дверь пассажира и сел за руль. Машина мягко покатилась к выезду, и Тимуров почувствовал подъем настроения. Все, сомнения остались позади. За радужными мыслями он провел весь путь до здания филиала корпорации. На ресепшене встречали уже знакомые сотрудники. Славу проводили к лифту, составили компанию в самом лифте, из рук в руки передоверили заботу о нем персоналу в комнате ожидания вылета на 10-м этаже. Вернее, в огромном великолепном зале с прозрачным куполом и мраморным полом с золотыми прожилками. Сквозь преграду из стекла и бетона над пространством помещения нависало синее небо, и облака касались острых вышек, на которых сияли сигнальные огни. Было видно вертолетную площадку и саму винтокрылую машину на ней, выкрашенную в черно-зеленые полосы, очень похожие на раскраску боевых вертолетов для зоны джунглей. А здесь, в зале на мягких диванах, развалились всеми телесами другие члены группы. Нет, Тимуров знал, как выглядит сам, но обычно его полнота была каплей жира в худом обществе. А сейчас восемь тел действительно развалились по креслам, объяв свисающими боками даже подлокотники. Павел тоже ожидал здесь. Сидел на барном стуле у стойки за бокалом шампанского, элегантно расположив стройные ноги в черных брюках. Одну на полу, а вторую как-то гибко наискосок на нижнем ободке стула. Самый худой из жердяев, парень небольшого роста с короткой стрижкой на светлых волосах, весил навскидку килограммов 130. Он мог позволить себе стоять, так что наливал себе сам, стоя у барной стойки. «Вадим, ну что вы, давайте я», — услужливо предлагал ему Павел, но парень только отмахивался толстой ладошкой. «Да я сам, не надо». Остальные бегемоты даже не пытались. Напитки им подносили официанты, ставя бокалы на столики удобной высоты, рассчитанные точно под руку сидящего в кресле. Боже, какой сервис! О, Тимуров прибыл! Увидев последнего участника, директор филиала корпорации поспешил оставить алкоголь и отправился ему навстречу. Пойдемте, я вас представлю. 9 человек осмотрели новенького. Впрочем, как и он их. «Господа, это Слава, и поскольку он здесь, ваша группа полностью собрана». Сказав это, Павел нажал кнопку на своих часах. «Я дал команду пилотам готовиться к вылету», — пояснил он. «Ваши вещи доставят на борт». У ног собравшихся тоже стояли сумки. По привычке народ не мог ехать в отпуск, не потащив с собой ну хоть какой-нибудь тряпичный хлам. Ребята из команды обслуживающего персонала немедленно забрали это все и отправились к прозрачным раздвижным дверям. Через секунду они уже грузили сумки в вертолет. «Прошу, господа», — пригласил Павел, — «ваше путешествие начинается». Прозвучало пафосно. Оставалось только в ладоши похлопать. Но народ был занят доставанием пятых точек из кресел, так что все покивали, радостно сказали «Спасибо, Паш». И отправились в перевалочку на свой рейс. Слава шел последним. Пока два крепких парня из технического персонала помогали остальным подняться в салон, он заметил, как еще один передал в салон пилотам черный, запечатанный кодовыми замками, бронированный кейс. «Сброс в назначенное время», — долетело до его уха. «Координаты получите во время полета». «Все в порядке?» — раздался голос Павла. Тимуров вздрогнул, обернулся. Директор филиала смотрел на него, явно заметив заинтересованность переданным чемоданчиком. «Да, доставляем посылку?» — спросил Слава в ответ. «Не гонять же два вертолета по одному маршруту», — усмехнулся Павел. «Все, поднимайтесь». Остальные уже загрузились. Парни из техперсонала подали Тимурову руки, но он по привычке отказался от помощи и поднялся по ступенькам сам. Буквально минуты ушли на проверку пристегнутых ремней. Павел пожелал группе счастливого пути, лично закрыл дверцу, напоследок весело подмигнув Славе. «Ну, удачи! Буду за вас болеть!» Тимуров не совсем понял смысл этих слов, но подумать об этом не успел, потому что, едва оглядевшись, откровенно заржал. «Мужики, потянет нас-то!» 9 лиц, каждая килограммов по 10. Это только лицо. В замкнутом пространстве салона они были словно жирные сардины в собственном масле, уже стекающем в виде пота по футболкам и рубашкам. В салоне поддерживались комфортная прохладная температура и оптимальная влажность, но при ожирении эта роль особо не играла. У организма была своя температура. «Сейчас посмотрим», — ответил один из парней. У него были следы акне на щеках, видимо, от чрезмерной жирности кожи. Но сейчас она была высушена лекарствами настолько, что покрылась морщинами. Обороты винта приятной дрожью прошли сквозь салон. Народ приник к окнам, Слава тоже. Давно не позволял себе воздушное путешествие, как, видимо, и никто здесь. Вертолет легко оторвался от площадки, и приятное чувство взлета поддразнило живот. «О!» — парни зааплодировали. «Есть отрыв!» За окнами открылась высота, пронизанная острыми шпилями зданий города, и винтокрылая машина устремилась вверх набирать штатную высоту. Слава пригляделся к остальным. В принципе, сейчас все они этим занимались. Приглядывались. Самый худой парень в группе, которого Павел назвал Вадимом, оказался напротив и протянул руку для знакомства. «Вадим», — произнес он. «Слава, значит. Чем занимаешься?» «Не надо об этом», — отмахнулся тот. «Ясно. Значит, юрист». «Ясно. Значит, юрист». «А...» — Тимуров акнул и засмеялся. «Откуда знаешь?» Вадим непринужденно пожал плечами. «Собачья работа. Лай на всех, может, погладит. Вас, овчарок, сразу видно». «Ну да», — согласился Слава. «А сам?» «Нет, мне повезло, я айтишник», — засмеялся Вадим. «Сергей Михайлович». Парень с рябыми от акне щеками потянулся рукой для знакомства. «Железнов». Слава тоже сделал движение навстречу. Еле достали друг друга через два своих брюха. «Чего, так и называть тебя?» — засмеялся Вадим. «По отчеству?» «Можно», — невозмутимо выдал Сергей. «Сергей Михайлович Железнов», — продолжал смеяться Вадим. «Для тебя я Ласточкин тогда». Слава тоже усмехнулся, понимая, что официоз, в общем-то, ни к чему. Все остальные познакомились за 15 минут полета. Стало понятно, что имел в виду Павел, говоря, собрали группу по единым требованиям. Контакт наладился легко и сразу. Разговаривать особо не хотелось, перекинулись парой слов, но ощущение, что ты в своей компании, появилось. Не было старших, кому надо говорить «вы», не было младших, за кого надо отвечать, не было главных, которых надо слушать. Все равны, все жирны, все на отдых. Ну, кроме Сергея Михайловича. Оказалось, он сам — главный бухгалтер крупной компании. Раздутое по этому поводу эго в его жиры не влезало. Так что Вадим начал подкалывать его сразу. Тимуров через полчаса полета задремал. Мирно шумели винты. В салоне их звук был едва заметным, приятным гулом. Тело овевал прохладный ветерок климат-контроля, неся едва заметный незнакомый запах. В какой-то момент Слава открыл глаза, намереваясь поправить подушку, и увидел, что все спят. Вадим громко сопел и сильно сполз по сиденью на бок. Держал его только ремень, пережав живот. Если так оставить, будет застой крови. Слава хотел разбудить его. Нужно только дотянуться и растормошить. Но почему-то ни руки, ни ноги не отвечали. Свет в салоне тускнел. За окнами чистое вечернее небо окрашивалось светом красного солнца. И сами собой крепко закрылись веки. Тимурову снилось, будто раскаленные лучи прожигают стенку вертолета, вспыхивает огонь и разрастается, пожирая внутреннюю отделку и мягкие кресла, и каждого сидящего в них.